А, Б и С. Живая математика. Освоив 4 арифметических действия, научившись считать деньги и преодолев дроби, ученик сталкивается с обширным пространством вопросов, известных как задачи. Это короткие рассказы без окончания, в которых говорится о приключениях и трудовых буднях нескольких постоянных героев, и хотя ситуации хорошо узнаваемы, в сюжетах часто присутствует романтическая линия. Персонажи условия задачи. Это 3 человека, которых зовут А, Б и С. Вопрос обычно ставится так. А, Б и С выполняют общую работу. За 1 час А может выполнить такой же объем работы, как Б может выполнить за 2, а С за 4. За сколько времени они выполнят всю работу? Или так. А, Б и С должны выкопать канаву. За час А может выкопать столько же, сколько Б может выкопать за 2. А Б может копать в 2 раза быстрее, чем С. Найдите сколько времени и так далее. Или даже так. А побился об заклад, что пройдет расстояние между 2 пунктами быстрее, чем Б и С. Известно, что А ходит вдвое медленнее Б, а скорость С не имеет значения. Найдите расстояние, время и деньги. Чем только не занимаются А, Б и С. Раньше в учебниках арифметики писали, что они должны выполнить определенный объем работ. Теперь эту формулировку сочли слишком расплывчатой и лишенной романтического очарования. Теперь принято указывать их род занятий конкретнее. Они состязаются в беге, копают землю, участвуют в грибных гонках и пилят дрова. Время от времени они пускаются в коммерцию и заключают между собой сделки. При этом у каждого из них таинственным образом оказывается какой-то начальный капитал. Больше всего они любят путешествовать. Утомившись от соревнований по ходьбе, А скачет верхом или обгоняет своих слабосильных соратников на велосипеде. То они ездят на поездах, то гребут, то увлекаются историей и путешествуют на дилижансах, то им вдруг взбредет в голову заняться плаванием. Если им надо выполнить какую-то полезную работу, они начинают закачивать воду в 3 цистерны, из которых 2 протекают. Герметичная цистерна, как правило, достается А. Ему вообще всегда везет. У него самый лучший велосипед, самый быстрый паровоз, и ему всегда выпадает плыть по течению. Все 3 – азартные натуры и постоянно спорят на деньги. Победа всегда достается А. В первых главах арифметики они скрываются под псевдонимами Джон, Вильям и Генри и чаще всего занимаются тем, что делят между собой яблоки. В алгебре их часто называют X, Y и Z, но это только прозвище. На самом деле речь идет об одних и тех же людях. Для тех, кто следил за их приключениями на протяжении многих страниц задачника, кто помнит, как в свободное время они пилили дрова или как, тяжело дыша, пытались наполнить водой дырявую цистерну, эти персонажи не просто математические символы. Они обрели плоть и кровь, стали живыми людьми со своими страстями, надеждами и чаяниями. Давайте я познакомлю вас с каждым из них по порядку. А – полнокровный хвостун, энергичный, горячий и решительный. Он постоянно затевает что-нибудь новое, подбивает Б на соревнования, заключает пари и подчиняет остальных своей воле. Это человек большой физической силы и феноменальной выносливости. Известно, что однажды он шел 48 часов без отдыха и качал воду 96 часов кряду. Его жизнь трудна и полна опасностей. Ошибка в вычислениях может привести к тому, что ему придется копать неделю без остановки. Периодическая дробь в ответе может его убить. Б. Тихий, покладистый малый. Он боится А, который постоянно его запугивает, но добр и великодушен по отношению к несчастному С, слабейшему из трех. Б проспорил А все свои деньги и теперь полностью в его власти. Бедняга С, небольшого роста, болезненный человек с печальным лицом. Необходимость все время ходить, копать, качать воду подорвала его здоровье. От такой безрадостной жизни он много пьет и курит. И когда он копает канавы, руки у него часто трясутся. У него нет сил работать столько, сколько остальные. Как написано в учебнике, А может за час выполнить такой объем работы, как С за четыре. Первый раз, когда я с ними встретился, они возвращались с грибных гонок. Выяснилось, что А на своей лодке за час проходит такое же расстояние, как Б за два, а С за четыре. Б и С выглядели смертельно усталыми. К тому же С сотрясали приступы кашля. «Не расстраивайся, старина», — утешал его Б. «Сейчас придем, ты приляжешь на диванчик, а я заварю тебе чаю». Но тут явился самодовольный А и заорал. «Ребята, я узнал из учебника, что в саду стоят три цистерны, и мы можем наполнить их водой к завтрашнему утру. Спорим, я переплюну вас обоих. Идем, вы можете качать прямо так, не переодеваясь. Мне кажется, твоя цистерна С немножко протекает». Я слышал, как Б проворчал, что это нечестно и что С еле стоит на ногах, но они пошли. По звуку работающего насоса я мог определить, что А качает в 4 раза быстрее, чем С. Еще много лет я встречал их то там, то тут, и они всегда были заняты делом. Потом я надолго уехал из дома и потерял их из виду. По возвращении я не нашел А, Б и С на привычных местах. Наведя справки, я выяснил, что теперь их работу выполняют Н, М и О, а некоторые даже нанимают для алгебраических нужд иностранцев – альфу, бету, гамму и дельту. Однажды я случайно наткнулся на старика Д, когда тот копался в садике перед домом. Д – старый работяга, которого иногда приглашали помочь А, Б и С. «Знаю ли я их, сэр?» – ответил он. «Еще бы! Я знал их совсем маленькими, еще в скобочках. Мистер А был славный паренек, но мне, по правде говоря, больше нравился мастер Б. Добряк каких мало. Много мы вместе трудились, сэр. Хотя я никогда не участвовал в гонках или чем-то таком, меня брали только на самую тяжелую работу. Сейчас годы мои уже не те, старые кости не гнутся. Теперь уж я ни на что не способен, кроме как копаться в саду, найти парочку логарифмов или вывести общий знаменатель». Да и в учебник геометрии меня еще изредка зовут. От разговорчивого старика я узнал, какой печальный конец постиг моих бывших знакомцев. Вскоре после моего отъезда А и Б состязались в гребле на пари, а С бежал по берегу так, что весь взмок. Его просквозило, и он заболел. Придя домой, А и Б увидели, что С лежит в постели без сил. А грубо потряс его за плечо и сказал: «Вставай, Це! Пойдем пилить дрова!» Це выглядел таким усталым и больным, что Б не выдержал. «Нет, я этого не допущу. Разве ты не видишь? Он не в силах пилить!» Це слабо улыбнулся и сказал: «Может, я смогу немного попилить, сидя на постели?» Тогда Б, не на шутку испугавшись, заявил: «Хватит, я иду за врачом, он умирает». А вспыхнул и возразил: «У тебя нет денег на врача». «Я скажу, что сокращу нас общий множитель, если он не согласится прийти». Жизнь Ц еще можно было спасти, но они напутали с лекарством. Оно стояло у изголовья кровати в скобках, и сестра случайно раскрыла их, забыв поменять знак. Этот промах окончательно добил беднягу Ц. На следующий день, когда в комнатке сгустились сумерки, стало ясно, что конец уже близок. Даже А проникся серьезностью момента. Он стоял с поникшей головой, вяло пытаясь заключить с доктором пари. Долго ли еще продержится Ц? «А!» — прошептал Ц. «Мне осталось мало». «Как думаешь, сколько времени тебе потребуется?» — промямлил А. «Не знаю. Все зависит от скорости», — сказал Ц. Развязка наступила очень быстро. Ц на секунду приободрился и попросил определенный объем работ, который остался внизу. А вложил его в руки Ц, и тот испустил последний вздох. Когда душа Ц уносилась к небу, А в меланхолическом восторге следил за полетом. Б разразился потоком слез и всхлипнул: «Спрячьте подальше его маленькую цистерну и спортивную форму. Я уже никогда не смогу копать». Похороны прошли просто и скромно. Церемония ничем не отличалась от обычной, за одним исключением. Из уважения к спортсменам и математикам А нанял два катафалка. Оба экипажа тронулись с места одновременно. Б управлял первым катафалком, на котором лежал черный параллелепипед с останками его несчастного друга. А, сидевший на облучке второго, великодушно дал ему фору в сотню ярдов, но все равно приехал на кладбище первым, поскольку ехал в 4 раза быстрее. «Определите расстояние до кладбища». Когда опустили гроб, могилу окружили безутешные геометрические фигуры из первой книги Евклида. Все отмечали, что А после смерти Ц очень изменился. Он утратил интерес к соревнованиям с Б и копал без всякого энтузиазма. В конце концов, он оставил работу и стал жить на проценты от выигранных споров. От горя Б повредился в уме. С каждым днем он становился все мрачнее и пользовался только короткими словами. Его болезнь быстро прогрессировала, и в скорости он стал употреблять только те слова, которые пишутся по правилам и не представляют трудностей для начинающих. Понимая всю тяжесть своего состояния, Б дал согласие на то, чтобы его поместили в сумасшедший дом. Там он оставил занятия математикой и посвятил себя переложению истории швейцарской семьи Робинзонов односложными словами.